В Вахтанговском же театре соперничество никогда не носило партийного характера, и вражда Примадонны выглядела куда женственнее. Здесь соперничали Галина Пашкова и Людмила Целиковская, часто назначаемые на одну роль. Высшим пилотажем считалось у них ни за что не смотреть спектакль с участием дублерши. Самое интересное, что к концу жизни они стали подружками «Не разлей вода». Дело стариков продолжает молодежь. Правда, все последние театральные заварушки произошли не между актерами, а между актерами и режиссерами. На Малой Бронной, кажется, проклятой со времен Эфроса, кашу заварил обладатель всех премий Сергей Женович. Кто бы мог подумать, что этот молодой господин с тихим голосом и мягкими манерами разобьет труппу на своих и чужих. Своих уведет из театра, а потом оставит, не обеспечив работой в период кризиса. Впрочем, многие убеждены, что это вовсе не интрига. Как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. Советская власть развязывала художникам руки в способах уничтожения конкурентов. В ход шли, естественно, анонимки. Если нужна роль в кордебалете, то в райком партии, если в ансамбле, то в горком. А если приспичило отхватить партию солиста, то адресовали письмо самому генеральному секретарю ЦК КПСС. По части эпистолярного жанра преуспели балетные и особенно оперные Большого театра. Правда, знатоки утверждают, что стучали они, выполняя гражданский долг. Чуть не весь Большой находился на службе у органов. Но об этом знают только тайные архивы. Сейчас, когда советская стукаческая почва выбита из-под ног, значит ли, что интрига загнулась? Нет, это также невозможно, как построение капитализма в России. С одной стороны, сегодня, как никогда, все упирается в то, как актер или режиссер работает. Каков на него спрос и сколько платят за его труд. С другой, положение вещей, кто-то всегда оказывается красивше, моложе и сильнее, остается незыблемым, как число пи, а значит, все продолжается. Да и скучно в театре без интриг, ведь пьеса плохая, если в ней нет интриги. То же самое в театре. Признаются все единодушно и тут же стонут, если вляпываются в очередную интрижную историю. Хочется верить, что обойдется без таких экстремистских проявлений, какие любили благовоспитанные дамы из Малого театра. Старожилы помнят, как одна очень известная актриса, ныне покойная, разозлившись на администратора, оставила ему на память на кровати в его гостиничном номере дымящуюся живописную кучку. «Какая гадость!» — скажет читатель. «Гадость, гадость! И мерзость к тому же!» Но и ее терпят ради магии другой реальности, другой жизни, ради того, что нельзя получить даже с помощью компьютера. Ради этого в театре терпят все, хотя многие не выдерживают. Армен Джигарханян никогда не был пылко влюбленным и героем-любовником, несмотря на то, что женское население страны было им повально увлечено. Его это мало волнует. Хитроватый прищур, всегда раскинутые навстречу руки, «Вах, мой дорогой!» и особая манера переворачивать слова — все это Армен Джигарханян. Его способность объяснять суть происходящего –